Последний раз, когда видел ангела, мне было лет от силы 25. Черновики перепечатав набело, уже не знаю, встречу ли опять. Но каждый раз, когда бумагу белую я в принтер заправляю на позор, я понимаю, что со мною сделано, и вижу свой последний приговор. Вторая жизнь моя в лепешку разобьюсь, на мелочь не менять, торжественно клянусь. Ни жадности, ни зла, ни страхов, ни обид, я просто буду знать и просто буду жить. Последний раз, когда начал заново, уже совсем не верил, что смогу. Я знал, что закружусь вдали от главного и снова заморочусь на бегу. Но каждый раз, когда в конец измученный, я открываю новый 05, при самом первом же удобном случае спрошу Бога, чтоб пожить опять. Вторая жизнь моя в лепешку разобьюсь, на мелочь не менять, торжественно клянусь. Ни жадности, ни зла, ни страха, ни обид, я просто буду знать и просто буду жить. Просто буду жить.